Глава 52. Кровь 4. На этом Ария развернулась, отправляясь на свое привычное место, а Никита силой заставил себя подняться и с едва сдерживаемой ненавистью посмотрел на белый цветок. Хотя нет, парень сам себя одернул. Подобными эмоциями он ничего не добьется. Лучше успокоиться, собрать все свои силы в кулак и попробовать еще раз. Это же всего лишь атака. Да, сильная, да, необычная, но это не значит, что от нее нельзя защититься. Никита снова двинулся в сторону цветка. Сейчас, зная, чего ждать, он был уверен, что справится. И даже сделал не один шаг вперед, а целых два, после чего снова обнаружил себя лежащим на земле. «Уже полчаса прошло», — раздался голос Арии. «Рекомендую эффективнее использовать время тренировки». Никита понимал, что его провоцируют стараться еще сильнее. Но он пока просто не мог понять, как это сделать. Да, парень мог просто опять броситься вперед. Но разве не глупо раз за разом повторять одни и те же действия и рассчитывать на разный результат? Нет, в стратегии надо было срочно что-то менять. И где-то на грани сознания парня скользила мысль, что именно. Он ведь слышал что-то важное. Что-то, способное подсказать ему, как справиться с этой белой заразой. Никита постарался успокоиться и еще раз покрутить в голове все, что недавно происходило рядом с ним. Точно, Ульф же сказал, что с помощью подобного цветка его делали подмастерьем. Интересный момент? Очень. Никита сразу же вспомнил особые формы, что до этого видел в исполнении Марики и Зорка. Ну и свой дневник, торопящий его как можно скорее открыть эту силу. Так может быть, в этом и заключается ответ? Люди превращаются в ходячий ужас, и цветок помогает открыть эту форму. Никита еще раз прокрутил эту мысль в голове, а потом снова поднялся и сделал шаг к цветку. Тот сразу же тряхнул своими лепестками. В голову ударила тупая боль, но парень и не думал защищаться. Он бил в ответ. Как и положено всем, кто хоть немного продвинулся по пути силы. Нападение — не просто лучшая защита. Это порой единственное, что может тебя прикрыть. Бросив себя в состояние медитации, Никита зачерпнул всю духовную энергию, что скопилось у него в ядре, и швырнул ее во все стороны, словно пар из закипевшего чайника. Правда, в чайнике Никиты воды, в смысле энергии, было не так уж и много. Поток, излучаемый им наружу, закончился буквально за пару секунд. Но Никита успел. Он добежал до цветка, коснулся его пальцем и, словив что-то вроде удара током, быстро откатился обратно. «Прям вылитый орк!» Ульф снова воспользовался поводом прервать свою тренировку и повернулся к Никите. «Что?» — не понял парень, присев прямо там, где застала его реплика дворфа. «Посмотри на себя!» — улыбнулся Ульф. «Красная аура. У тебя она уже развеялась, но я определенно ее видел. А ты думал, отчего орки красные? Именно от постоянного использования своей духовной энергии для усиления тела». «Усиление тела?» Никита окончательно растерялся. «Но я думал, что мы тренируем умение терпеть боль. Разве нет?» «Мне нужно было, чтобы ты так думал». Ария подошла к парню и протянула руку, помогая подняться. «Не спрашивай, почему так. Есть определенные состояния нашего сознания, которые лучше всего позволяют штурмовать границы и открывать новые пределы». «И чему я научился?» Никита еще не понимал, что именно произошло. Догадывался, да, но не понимал. «Попробуй повторить то, что ты делал?» Ария вытащила нож и полоснула им по руке парня. «Эй, я же только что все свои силы спустил на цветок!» — возмутился Никита, глядя на рану. «Так даже лучше будет!» Дворфка ни капли не смутилась. «Пробуй!» Никита попробовал, представил, что собирает энергию, только не из пустого духовного ядра, а из капающей из ладони крови, и также заставил ее испариться во все стороны. «Ну точно, «Красная аура!» Ульф с интересом следил за обучением слуги. «Теперь-то даже ты ее увидишь. Очень хороший уровень контроля своего духа для того, у кого нет духовного ядра». Никите стоило бы напрячься после подобных слов, но он сейчас был занят, наблюдая, как воздух вокруг него еле заметно покраснел и словно бы начал светиться. «Теперь запоминай теорию». Ария тем временем продолжала урок. «Красная аура — сила крови, помощь предков. Как все это называют орки? Слова не важны, важна суть. Сколько крови от общего количества в твоем организме ты потратил, настолько ты и усилишь свою атаку». «Подожди». Никита тут же встрепенулся. «Получается, мне даже прироста в 2 раза не добиться. Ну, вряд ли же я даже против самого страшного врага спущу всю свою кровь». «Именно поэтому, кроме орков, никто эту силу особо и не применяет. Стандартное и безопасное использование дает очень мало». Ария продолжала, как ни в чем не бывало. «Но есть и второй путь. Если полученная тобой рана смертельна, если задета нить жизни или духовное ядро, то эффект может усилиться в 10 раз. Здесь я уже точно ничего не скажу. Орки не делятся своими выкладками, как ты понимаешь». «Но главное, теперь, в случае чего, я смогу ответить тому, кто сильнее меня». Глаза Никиты яростно сверкнули. Он понимал, что доставшееся ему знание очень опасно, что даже с диким лечением не факт, что он сможет избежать неприятных последствий. Но просто знание о том, что он способен немного больше, чем все от него ждут, способен противостоять всем. Никите очень хотелось в это верить, это очень согревает. «А теперь, раз мы все разобрали...» Ария картинно потянулась. «Заканчиваем тренировку. Ульф, тебя хотел видеть дядя. Кит, а мы с тобой, как и собирались, отправляемся в 7-й ночной полк». Молодой Казинс после слов дворфки немного поежился. Никита же, наоборот, расплылся в довольной улыбке. Почему-то от предстоящей прогулки с Арией у него были только самые приятные ожидания. «Я готов». Никита оттопырил локоть, чтобы они с дворфкой могли дальше идти под ручку. Он такое уже видел на вечеринке Ридумов, да и сам с Айлой ходил похожим образом. Ну, почти. Так что парень был практически уверен, что Ария сделает ему шаг навстречу. Но та просто взяла и расхохоталась. «Спокойно, Ромеро. У нас исключительно деловой подход». Ария уверенно двинулась вперед, и Никите не оставалось ничего другого, кроме как поспешить за ней. «А кто такой Ромеро?» Парень поравнялся со своей спутницей. Уж больно похоже это прозвучало на шекспировского Ромео. Но разве могут его знать здесь, в Эдеме? «Ромеро?» Улыбка Арии стала еще больше. «Был такой известный дамский угодник среди людей. Но однажды он решил, что сможет справиться с дворфкой. И даже убедил одну на ночь любви». «И?» «И, как следовало ожидать, человек оказался слишком слаб для нашей расы. Пара переломов и полная дискредитация его как профессионала». Ария с трудом сдерживала смех, глядя на своего спутника. Вот только это было все внешнее, наносное. Внутри у дворфки были совсем другие мысли, гораздо серьезнее и определенно не такие приятные.